Глава 15. «Я поеду с вами, и это даже не обсуждается». Софа грозно глянула на подругу и отложила яблоко, которое до этого грызла. Решив, что этого мало, она заёрзала на пятой точке и таки сумела сесть повыше, чтобы хотя бы чуть-чуть возвышаться над Британи. «Тебе нельзя», — только и смогла вымолвить девушка. «Мне все нельзя», — категорично заявила подруга. «Или решила бросить меня в компании простыни и клизмы, пока сама станешь развлекаться? Заодно за нравственностью твоей прослежу, дам пару советов, как от нее достойно избавиться». Бри прыснула от смеха и, смахнув выступившую слезу, покачала головой. «Софа не меняется. Стоило миновать литургию, пройти дурману лекарств, как она взялась за старое». Британи не удивилась бы, если бы подруга со временем стала магистром. Характер имелся. Останавливали лишь знания и дисциплина. Если с первым в конечном итоге и у Софии все складывалось, да и не положено старости курса ходить в отстающих, то второе давно пошло под откос. Бедному лорду Ларку, наверное, икалось с раннего детства любимой доченьки. «Тебе прописали постельный режим», — напомнила Бри. «Ага, помню», — Софа вновь впилась зубами в румяное яблоко. «Я благодаря ему сессию досрочно сдала. На положительной отметке, между прочим. Лежала, хрипела, закатывала глаза, словом, давила на жалость. Так что в академии меня ничего не держит. Смело кладите мое бренное тело в багаж, раз не хотите брать полноценным пассажиром». «Как Кевин целуется-то?» — перешла на шепот она. «Или вы уже того этого?» «Ты осторожнее, чтобы без пузика. Пузика ему только после свадьбы». «Софа!» — вспыхнула Британи. «Как ей вообще в голову могло прийти? Хотя это же Софа. Странно, если бы наоборот не пришло». «Может, ты правильно?» Подруга, как всегда, порадовала альтернативным пониманием ситуации. «Я бы тоже опытного предпочла. Мальчишки вечно торопятся, весь первый раз испортят. А ректор? Интересно, он тебя в ванную уложит или в кровать?» «Софа!» — практически заорала Бри. Щеки ее стали цвета спелой свеклы. Захотелось вырвать яблоко и заткнуть им Софи рот, для надежности затолкать поглубже. «Что, Софа?» — передразнила подруга. «Я тебя житейской мудрости учу, а ты не ценишь. Обещаю пригласить держать свечку, когда надумаю расстаться с девственностью», — буркнула Британи и отвернулась. Не стоило рассказывать ей о поездке в Диш и о свидании с Гвеном тоже. Идти на последнее окончательно расхотелось. Интересно, господин Лабриан сильно рассердится, если Бри внезапно заболеет? Самую малость, до завтра. Просто ей все время слова Софы станут вспоминаться. Умела же подруга нечаянно сказать гадость. София кашлянула. «Спасибо, конечно, но я за традиционные отношения. Лучше потом расскажешь. И о свидании тоже. Ступай, сестра моя!» Театрально напутствовала она Британи. «Час близок, кавалер сгорает от нетерпения. И помни о волшебстве слова «нет».» Бри с удовольствием задержалась бы у постели подруги, но понимала, идти все равно придется. При желании ректор на обратной стороне изнанки найдет. Не то, что в лечебном крыле. «Поправляйся», — сердечно пожелала больной Британи и поплелась к выходу. От дневного энтузиазма не осталось и следа. Он растворился вместе с последними лучами солнца. По случаю праздника старинные башни Академии подсветили. Бри не пришлось зажигать огонька. Ориентируясь на них, как на маяк, она брела по обочине, специально пиная снег ботинками. «Может, действительно, простудиться, отлежаться в общежитии. Наряжаться Британи не станет, просто чуть подведет глаза и губы. Ректор должен понять, что их отношения не выйдут за рамки рабочих. Платье придется сменить. Вроде Гвен обещал отвезти в приличное место, не хотелось бы опозориться, представ в шикарном ресторане, в стоптанных ботинках и застиранной форме. А Кевин сейчас веселится». Возможно, обнимает какую-нибудь красотку, щекочет ей дыхание мушка. Бри взметнула носком сапога облако снежной взвеси. Нарисованная воображением картина вызвала глухое недовольство. Пусть у Британи не было никаких прав на Ташира-младшего. Хотелось подойти и ухватить дерзкую девицу за шкирку. Хочет общаться? Пусть делает это нормально, а не сразу лезет на колени. «Подумаешь, Алекс», — бурчала Британи себе под нос. «Не такой он и страшный, а в кабачках всегда шумно, скабрезных шуток не слышно. Да и что шуточки, Софа ими каждый день сыплет. Возьму и в следующий раз испорчу всю малину. Пойду с ними». «Вам лучше не гулять одной». Девушка замерла с поднятой ногой. Сердце пропустило удар. А потом с удвоенной силой забилось о ребра. Показалось или... Сжимая кулаки, она боялась обернуться, но потом мотнула головой и выдохнула. «Привидится же такое! Спутать ректора с его братом! Пусть они с Кристианом похожи, как две капли воды!» Тембр голоса у Гвена немного другой. «Люблю одиночество. Во время таких прогулок хорошо думается». Вспыхнул огонек, выхватив из темноты господина Лаабриана. Он держал под уздцы лошадь. Странно. Британи полагала, они завалятся в одно из пафосных заведений Сахиса. Или под «удивить» ректор имел в виду конную прогулку? «Судя по всему, мысли вас посещали мрачные». Гвен покосился на прочерченный ботинком бриз след. «Поводов для радости маловато», — пожала плечами девушка. Она не собиралась играть, притворяться. «Вежливость, пожалуйста, но не более». «Я быстро!» Брита не хотела обойти ректора, но тот удержал ее, коснувшись рукава пальто. «Не нужно. Я сотворю иллюзию. Вы несколько задержались, а нас ждут». Девушка удивленно подняла брови. Гвен сдержал слово. Удивлял с самого начала. «Встаньте, пожалуйста, передо мной и не двигайтесь, пока не разрешу», — попросил ректор. Отпустив поводья лошади, он усилил мощность освещения и окинул спутницу задумчивым взглядом, решая, какой облик ей придать. Бри изнывала от нетерпения. Дурные мысли улетучились. Девушка жалела, что не увидит себя со стороны после превращения. Надо попросить господина Лаабриана хотя бы описать ее новый облик. «А это не больно?» — запоздало спохватилась Британи, когда Гвен вскинул руки. «Тсс!» — шикнул он. Повинуясь его воле, истинный облик Бри вытеснила иллюзия. Отныне сторонний наблюдатель видел блистательную даму, не имевшую ничего общего со скромной студенткой. Во-первых, она была лет на 10 старше. Во-вторых, смотрела надменно, свысока, отбивая всякую охоту знакомиться и задавать лишние вопросы. В ушах блестели бриллианты, тело утопало в мехах. Так одевалась бы спутница богатого и уважаемого человека. К примеру, супруга Гвена Лаабриана. Он слыл едва ли не лучшим иллюзорником королевства и под первой наложил вторую иллюзию, не менее шикарное платье. «Ну вот», — закончив работу, довольно кивнул Гвен и щелчком пальца убрал лишнее освещение. «Теперь можете говорить и двигаться. Не удивляйтесь, отныне для всех вы моя жена». От удивления Британи не сразу нашлась, что ответить. «Уж не собираетесь ли вы?» На всякий случай она попятилась, припоминая, где можно сократить путь через учебные поля. Там, конечно, полно снега, но на дороге у нее и вовсе нет шансов против всадника. «Нет», — разгадав ее мысли, с улыбкой покачал головой Гвен. «Мы не женимся, выдохните. Просто в тех местах не в курсе моего семейного положения, а одинокие девушки пользуются повышенным вниманием. Запоминайте, вам 27. «Мы женаты 5 лет, а остальное на ваше усмотрение». «Сбежать или остаться?» Британи сделала выбор и шагнула к ректору. Он поблагодарил ее взглядом и помог сесть в седло впереди себя. Никогда еще девушка не оказывалась так близко от Гвена, не касалась его спиной и бедрами, и деваться некуда. Либо прижаться к ректору, либо упасть. Магический огонек погас. «Мне он не нужен», — пояснил на невысказанный вопрос ректор. «Давно каждый камушек изучил. Вдобавок стены светлые, снег тоже, не скатимся вниз». Подобрав поводья, он приобнял Бри и пустил лошадь мелкой рысцой. Вслушиваясь в мерный перестук копыт, девушка гадала, куда они направляются. Миновав ворота, Гвен свернул вправо. В нос ударил запах будущего праздника. Вино со специями, имбирные пряники, кофе. Пока маршрут понятен. Они направлялись к ярмарочной площади. Зато дальнейшие действия ректора удивили. Вместо того, чтобы объехать площадь по периметру, он направил лошадь под одну из амеловых арок. «Целовать меня не надо, а вот глаза закрыть придется», — шепнул Гвен. Сердце Британи забилось чуть громче. «Портал!» Интуиция не подвела. Даже сквозь закрытые веки она различила вспышку света, на миг ощутила странную невесомость. Но вот в сознание вновь ворвался приглушенный стук копыт. Запахи изменились. Лицо овевал легкий ветерок. Бри отважилась открыть глаза и нахмурилась. Проще всего поверить, будто они не покидали Сахис. Но город с темными извилистыми улочками совсем не походил на Альма-Матер Академии. Никаких гирлянд, иных приготовлений к близкому новолетию. И как же здесь тихо, словно обитатели города вымерли, дома тоже другие. То здесь, то там ввысь стремились остроконечные декоративные башенки. Под ноги лошади упала тень. Над головой раздался протяжный плач. Британи инстинктивно прижалась к ректору. На миг показалось, их собиралось атаковать некое чудовище. «Чайки», — поспешил успокоить Гвен. К его чести он не воспользовался возможностью познакомиться с девушкой ближе. «Рядом море». «Море?» Втянув носом морозный воздух, Бри уловила едва заметную свежесть. «А можно?» Она никогда не видела моря. Возле Дижа протекала только илистая речка. От Сахиса до большой воды тоже далеко. «Мы как раз туда направляемся», — улыбнулся ректор. «Я подумал, вы не откажетесь от морской прогулки». «Зимой?» Британи в сомнении покосилась на спутника и на всякий случай максимально отодвинулась. Вдруг Гвен Лабриан сошел с ума. Сначала иллюзия, потом портал неведомо куда. Теперь бред про морской вояж. «И я, пожалуй, пешком вернусь», — пробормотала девушка и смерила расстояние до мостовой. «Далеко идти придется», — рассмеялся Гвен. «Ничего, я выносливая», — стояла на своем Бри. «Хватит». Чуть повысив голос, ректор поставил точку в глупом споре. «Вы обещали сходить на свидание, Британи, и я постарался сделать его максимально романтичным. Разве проблема для мага растопить лед?» Девушка как-то об этом не подумала, но прогулка от этого милее не стала. Оказаться в замкнутом пространстве с мужчиной, который настойчиво просит родить ему ребенка, но слово дано, а темные маги не трусят, даже если они природницы. Городские улочки расступились, открыв вид на морскую набережную. Насколько хватало глаз, за каменным парапетом простиралась убеленная снегом гладь льда. Справа, в бухте, вмерзли на зимнюю стоянку парусники. Стройные ряды мачт тянулись до самого волнореза у маяка. «Как красиво!» — восхищенно прошептала Бри. Воистину, господину Лабриану удалось ее удивить. Ректор аккуратно снял девушку с седла. «Погуляйте немного, подышите воздухом, я быстро». Британи огляделась по сторонам, проследила взглядом за маленьким смерчем, поднятым порывом ветра, и ухватилась за стремя Гвена. «Можно я с вами?» Пусть считает ее трусихой, но Бри не желала оставаться одна в незнакомом темном городе. Все здесь дышало опасностью. Спрашивается, где влюбленные парочки? Вряд ли они отказали себе в удовольствии вечерком прогуляться по набережной. Господин Лабриан поколебался и ответил решительным «нет». «Почему?» — в Бри взыграло любопытство. «С кем он намеревался встретиться? Куда собирался, если отказывался взять ее с собой?» «Там Кристиан?» — выдвинуло предположение Британи. «Поэтому вы не открыли портал из Академии, чтобы не отследили?» «Со вторым вы угадали, а вот брата здесь нет», — покачал головой Гвен. «Всего пару минут, Британи», — вкрадчиво попросил он, еще больше укрепив желание проследить за собой. «Я всецело в вашем распоряжении. Город безопасен. Если на то пошло, это одно из самых безопасных мест на свете. Разумеется», — подчеркнул он, — «если вы не снимете иллюзию». Учеба в академии научила девушку быстро сопоставлять факты, подмечать детали. По всему выходило, что они не в Рамире. Бри запрокинула голову, проверяя, на месте ли небо, луна, традиционного ли они вида. Вроде да, хотя в пелене облаков точно не разобрать. «Мастер Лабриан», — Британи надумала сыграть на его словах. «Раз тут так безопасно, вы можете смело взять меня в свое загадочное место». «У меня деловая встреча, Британи Аруф». Ректор повысил голос. «Оставьте ваши штучки и делайте, что я велю. Как-никак вы моя студентка». «Ужели? А ведь вы собирались представить меня супругой». «Я не собирался, Бри. Я надеялся провести этот вечер только с вами. Но нельзя исключать незапланированных случайных встреч. А теперь, пожалуйста». Насупившись, девушка отпустила стремя. «Ладно, не хочет по-хорошему. Будет по-плохому». Она сделала вид, будто увлеклась морскими видами, а сама ждала. Ректор помедлил немного и развернул коня. Британи не шелохнулась. Рано. Пусть уверится, что она осталась на набережной. Звуки по воздуху разносятся хорошо. Бри следовала за удаляющимся перестуком копыт, словно гончий пес по следу. Скудность освещения играла ей на руку, позволяла прятаться в тени и тайком следовать за ректором. Сначала пришлось бежать. Набережная слишком хорошо просматривалась, чтобы начать погоню сразу. Но вскоре, по мере приближения к добыче, Британи перешла на шаг. Господин Лабриан остановил коня у таверны. Из нее не доносилось ни звука. Окна темны, только коптила свеча фонаря над входом. Бросив лошадь у коновязи, Гвен дернул входную дверь. Британи глазам своим не поверила, когда оттуда вырвался сноп света. «Иллюзия! Весь город — сплошная иллюзия!» Дождавшись, пока ректор гарантированно отойдет от двери, Бри короткими перебежками добралась до замочной скважины и с колотящимся в горле сердцем прижалась к ней глазом. Гвена она увидела сразу. Он стоял у барной стойки, повернувшись к Британи в профиль. Рядом сидела женщина. Судя по жестам, они вели крайне эмоциональную беседу. Помимо ректора и его собеседницы, в таверне были посетители и довольно много. Многие очень странные, в наглухо надвинутых на лица капюшонах. Еду здесь подавали своеобразным способом. Тарелки и кружки летали по воздуху. «Я тебе сказал, Марианна, второй раз повторять не стану». Донеслась до Британи сказанная на повышенных тонах реплика Гвена. «Мне плевать, кто ты, потому что я тебя уничтожу. Одним щелчком пальца, Марианна, если только сочту нужным. Поэтому не зли меня и больше не приближайся к ней». В следующий миг, не прощаясь, он порывисто направился к выходу. Показалось, или в руке Гвена что-то блеснуло. Перед тем, как отскочить, опрометью броситься к набережной, Бри различила промельк бледной кожи и знакомых голубых глаз. Выходит, ректор встречался с невестой брата. «Я же велел». Кто бы сомневался, Британи не успела сбежать. Гвен практически застал ее с поличным. «Мастер Лабриан, я...» Девушка остановилась и, не придумав достойного оправдания, опустила голову. Ректор ограничился гневным взглядом и покосился на дверь таверны. Марианна не спешила показываться. То ли не подозревала о близости жертвы, то ли готовила коварную ловушку. «Держитесь от нее подальше», — посоветовал ректор и усадил Британи в седло. «Я вас почувствовал, не притворяйтесь, будто просто случайно гуляли рядом». Сам он забираться на лошадь не стал, предпочел идти пешком. «Это леди Арнет украла дневник?» Когда они достаточно удалились от таверны, осмелилась спросить Бри. «Возможно». Господин Лабриан не желал с ней откровенничать. «Она родственница черного графа?» Не унималась девушка. «Леди сказала, только потомки графа способны прочитать его дневник». «Марианна его не читала». Шокировал ректор. «Максимум заучила отрывок по памяти, чтобы вас напугать. Мне известно о происшествии в кондитерской. Как видите, я все уладил». Британи фыркнула. «Марианна не похожа на женщину, которую остановят угрозы». «Напрасно вы, Британи». Неверие спутницы задело господина Лабриана. Остановившись, он заглянул в лицо Бри. На миг ей показалось, будто перед ней не Гвен, а Кристиан. Не иллюзорник, а темный маг. Слишком он был другой. «Я обещал защитить», — напомнил ректор и продолжил движение. «Это не пустой звук. Если меня разозлить, Марианну не спасут все ее познания в ведовстве. А ведь она в нем преуспела. Достигла высшей степени посвящения». «Кто вы?» Язык прилип к небу. Британи съежилась в седле, боясь лишний раз пошевелиться. Гвен промолчал, и она ответила сама. «Я читала. Вы превосходили способностями брата». «Верно», — кивнул ректор. Он не сбился с шага, не выказал удивления. Выходит, понимал. Девушка наведет о нем справки. «Но мне не по душе темная магия, пусть она и течет в моей крови с рождения». «Как и в вашей, потому что у нас общие предки. Условно общие», — таинственно добавил ректор. «Кто именно?» — напряглась в ожидании разгадки Бри. «Скажу после свадьбы». Ушел от ответа Гвен. «Это очень старая история». «Я знаю, что Бернадетт изменяла мужу». Устав от чужого упрямства, выпалила девушка. «Знаю, что она родила Сильвану вне брака. И все остальное тоже знаю». На этот раз ей удалось поколебать спокойствие господина Лаабриана. Запнувшись, он едва не налетел на собственную лошадь. Гвен тяжело молчал и смотрел прямо перед собой. Мышцы его окаменели. Наконец ректор обернулся к спутнице и глухим, надтреснутым голосом произнес: «Свидетели небеса, мне все равно, с кем Бернадетт изменила мужу, но Кристиану нет. Он ненавидит вас за Перли Сазанта. Дважды ненавидит, учитывая некоторые обстоятельства. Верит, будто кровью можно все исправить. Тешит себя коростолюбивыми планами. А я хочу мира. Хочу лишить Кристиана даже призрачного шанса осуществить задуманное. Поверьте». Горько усмехнулся Гвен. «Его планы простираются гораздо дальше вашей смерти», — помедлив, он добавил. «Но если вы хотите, я могу сделать вас кем-то больше, нежели просто госпожа Лаабриан. Кристиан младше на 3 минуты. Старший брат я. Магия крови тоже досталась мне. Раз так, наследство тоже мое».